мнение болтуна. Неврастенник сказал, что он это предвидел. В общем, они победили. Теперь начнется дележ мест. Вопрос, в общем, решен. Болтун сказал, что все это ерунда, самообман, иллюзии. Претендент и его банда выдают желаемое за действительное и распространяют выгодные для них слухи. Награды никакой роли не играют. Теперь всех награждают. Претендент в директора все равно не пройдет. Речи Болтуна доходили до конкурентов, завистников и недовольных. Все знали, что Болтун не дурак, слов на ветер зря не бросает. Но они понимали, в чем основа его уверенности. Его прогнозы всегда сбывались, и его заявление внушало тревогу. Мыслитель пытался порасспросить неврастенника и потом Мазилу, откуда у Болтуна сведения. Мазила сказал, что у Болтуна никогда никаких сведений не бывает, и потому он всегда говорит правду. Неврастенник сказал, что сведений пока еще ни у кого нет, есть только предположения. А между тем, основа уверенности Болтуна была проста, и он ее не скрывал. «Претендент не пройдет», — говорил Болтун и предлагал всем желающим пари. Почему? Очень просто. Вы считаете, что претендент — главный талантливый карьерист, хотя и ничтожен как ученый и вообще сочинитель текстов. Я согласен. Но дело все в том, что талантливый карьерист в кругу карьеристов такая же редкость, как и талантливый писатель среди необъятного числа преуспевших ибанских писателей. Самый наивыгоднейший метод делания карьеры, к которому прибегает, несомненно, талантливый карьерист-претендент, в ибанских условиях, однако, дает колоссальные преимущества бездарным карьеристам. Даже сам хозяин захватил власть и создал всю систему власти вовсе не благодаря тому, что был гением в своем грязном деле, а исключительно благодаря тому, что был полнейшим ничтожеством именно в этом деле. Он вполне адекватен своему делу и как личность. Предводителем крыс не может быть лев. Предводителем крыс может быть только крыса. Сотрудники с интересом слушали речь Болтуна. Одни из них потом информировали о них мыслителя и претендента, другие — секретаря и его банду, третий — сотрудника и инструктора. Претендент сказал мыслителю, что, может быть, стоит этому трепачу заткнуть глотку и опубликовать какую-нибудь вшивенькую его писульку. Мыслитель сказал, что он пробовал с ним побеседовать, но тот отказался.